Песня «Извозчика» была поставлена как лирический номер. Номер начинался с того, что я читал «Тройку» Гоголя. Потом все музыканты в креслах поворачивались, и на сцене оказывался целый ряд извозчиков в тулупах, терпеливо ожидающих седока. На их фоне я и пел ставшую быстро популярной песню «Тпру, старушка верная». Интересным, с моей точки зрения, и полемичным был номер, поставленный по произведению Горького «Город желтого дьявола». Вот где мы могли показать, что такое настоящая джазовая какофония, музыка толстых. Мы исполняли номер с душераздирающими диссонансами и оглушительностью. И особенно трагично на этом нечеловеческом фоне выглядела фигура безработного и звучала его песня. Мне удавалось проникнуться драматизмом этого образа, и песня всегда вызывала у зрителей самый горячий отклик. Остроумной и веселой была еще одна театрализованная джазовая постановка, еще одна попытка поисков нового жанра. Я имею в виду джаз-водевиль «Много шума из тишины», который специально для нас написан Дактилем, Эрдманом и Вольпиным. Водевили нам играть еще не приходилось, и поэтому мы работали с большим увлечением. Действие водевиля происходит в санатории для сердечников под названием «Спасибо, сердце». И в этом санатории так усиленно, с таким остервенением борется за тишину, что от шума этой борьбы не знаешь, куда деваться. Здесь было много веселых, остроумных сценок, реприз и, конечно, куплетов и танцев, без которых не бывает водевилей. Наши актеры и музыканты работали над ролями с удовольствием, и пресса, как наибольшей удачи, отмечала исполнение Юрьевым роли заведующего тишиной, Эдит Утесовой роли доярки и веселого повара Самошниковым. С моей точки зрения, самым интересным в этом спектакле было то, что я всегда старался добиться. Комизм был не только в словесных сценах, но и в музыкальных. Мы достигали тут того необходимого единства стиля и средств, без которых не может получиться настоящий джаз-спектакль. Некоторые эпизоды были показаны чисто музыкальными средствами и пантомимой. Популярная в то время скрипичная пьеса «Пчелка» вплеталась в саму фабулу спектакля своеобразным действующим лицом, ибо передавала жужжание пчелы, нарушающей тишину. Самошников, играющий повара, был у нас в оркестре ударником. И его виртуозная дробь изображала не менее виртуозную и вдохновенную рубку котлет на кухне. Скрипачи имитировали поющие разными голосами скрипучие двери. Наш звонкий горластый джаз умел, когда надо, а в этом водевиле это надо было часто, быть мягким, нежным и трогательным. И второе отделение — уже концертного характера, тоже было удачным. Почти все песни, которые были исполнены там впервые, скоро стали очень популярны. Также стали популярны песни из водевиля «У меня есть сердце» Сидорова и песенка доярки «Муму» из смешной сцены в «Коровнике». В этом же втором отделении была исполнена юбилейная фантазия, посвященная десятилетию оркестра, составленная из наиболее популярных мелодий прошедших лет. Она была с интересом встречена слушателями, и мы к этому приему впоследствии не раз обращались. Он себя всегда оправдывал. Думаю, что такие, говоря тогдашним словом «попурри», особенно интересны, потому что, заставив оглянуться назад, Они помогали вспомнить волнения, интересы, злобы дня прошедших лет –